Мама, мозги! На мне одежда, да, марка, да, жарко, так, музыка, тра-та-та. Бомбашит, как наркота, заставляет двигаться в скорости бета. Бум-тра-та-та-та, бум-тра-та-та, заставляет двигаться в скорости бета. Бум-тра-та-та-та, бум-тра-та-та, в лавках танцует мокрота. Брызгай на волосы, очень много лака. Медленно иди по дискотеке, будто черепаха. Близко подходишь и показываешь знака, что сегодня буду я тебя бом-шоколака. Бом-шоколака, бом-шоколака, бум. Переходим вместе быстренько мой рум. А там ром отключает ум. А там музыка, вау, это килобом-бом. Твое нежное молодое тело только-только-только поспело. На меня посмотришь так смело. Будь собой, малыш, будь со мной, малыш. Твои нежные молодые губы появились будто бы из ниоткуда. Никогда я этот миг не забуду. Будь собой, малыш, будь со мной, малыш. Это влажный пляжный движ. Это влажный пляжный движ. Yeah. Это влажный пляжный движ. Yeah. Это влажный пляжный движ. Yeah. На мне одежда та, марка та, жарко так, музыка тра-та-та. Бумбасит как наркота, заставляет двигаться в скорости бита. Бум-тра-та-та-та, бум-тра-та-та, заставляет двигаться в скорости бита. Я тот Оливьян, я будто снежный человек среди инопланетян. И все зарян, это шиза, братан. Но я свободный кун, ищу я свою тян. Где ты, моя тян, латексом обтян? Не тамблер гала, просто моя тян. От меня не прячься, все равно будешь узнан. Где ты, моя тян, бэйби, я ищу тебя. Может, вейп в каком-то городе Париж. Это влажный пляжный движ. Это влажный пляжный движ. Yeah. Это влажный пляжный движ. Yeah. Это влажный пляжный движ. Yeah. Я, конечно, извиняюсь, но это мама мозги. In the place to be. Медали активити, физикали изи. На танцполе мы сегодня раздавали жизни. Мы запатентуем движ и продадим франшизу. Вот теперь я царь горы, а был когда-то снизу. Хапанул я бомбы, иду как Кинг-Конг. В голове стучатся мысли, будто бы пинг-понг. Я захватываю этот город, будто бы Годзилла. Мозги на раздаче, Блатлос на винилах. Че стоишь и не танцуешь, малыш? Это влажный пляжный движ. Yeah. Это влажный пляжный движ. Влажный пляжный движ. Yeah. Это влажный пляжный движ. Yeah. Это влажный пляжный.